Подглавка 8. У племянницы моей, княгини Настасьи Николаевны Вяземской, несколько прежде года после свадьбы родилась дочь Ольга. Крестили ее брат Николай Петрович и княгиня Елизавета Ростиславовна. Брак этот не был счастлив, и я скажу, что этого и можно, и должно было ожидать. Настенька была одержана в хлопках, оттого вышла слабая и болезненная девушка, которой бы и замуж-то идти вовсе не следовало. Князь Александр Сергеевич, напротив того, человек здоровый и плотный, был живого и веселого характера. Ему нужно было жену, которая бы могла с ним скакать и верхом, и мчаться на лихой тройке, ехать на бал, в театр, принять дома его молодых и веселых товарищей. А Настенька... По привычке и по слабости здоровья боялась, чтобы на нее свежий воздух не пахнул. Словом сказать, оба они друг другу были не пара. Более всего виню брата и невестку, да и княгиню Елизавету не похвалю. Зная своего сына и видя воспитание Настеньки, ей бы следовало не слаживать этот брак, а всеми силами мешать ему. Она была дружна с братом, так и думала, что, женив своих детей, то-то заживут душа в душу, вышло наоборот. Видя, что Настенька с мужем не в особенных ладах, брат и жена его охолодели и к Елизавете Ростиславовне, как будто она больше их виновата, что сын ее женился на их болезненной дочери. Сперва она жила у отца с матерью, когда они переехали в Петербург, кажется, у них в доме и родила она ребенка. Вслед за этой радостью с небольшим через год посетило их великое горе, сын их Саша, готовившийся в военную службу, раз как-то плотно пообедав дома и поев малины со сливками, отправился после того в манеж, а для того, чтобы ему легче было ездить верхом, он крепко перетянулся ремнем. Ему сделалось вдруг дурно, говорят, кровь бросилась в голову. От этого приключилось что-то вроде удара, его привезли домой еле живого, и уже в беспамятстве он кончил жизнь. Отца и матери не было дома. Они поехали навестить Настеньку. Каково же было их поражение, когда, возвратившись, они нашли сына уже мертвым. Это случилось 20 июня 1834 года. Его схоронили в Александро-Невской лавре. Эта потеря сильно подействовала на брата и на его жену. И они скорехонько из Петербурга возвратились в Москву. А Настенька, пожив с мужем в Царском селе, по слабости здоровья тоже должна была поскорее уехать из Петербурга и его окрестностей по причине дурного влияния на нее тамошнего сырого климата. Девочку ее взяла к себе княгиня Елизавета, и у ней она и жила в первые годы своего детства. Княгиня Елизавета Ростиславовна по отцу своему Ростиславу Евграфовичу приходилась батюшке двоюродную племянницу, а мне — внучатую сестрой. Она была лет на 15 моложе меня, но со временем эта разница лет сгладилась, и мы с нею очень были дружны. Охлаждение, которое вышло между ею и братом, меня не коснулось, и мы с нею остались в прежних дружеских отношениях, за что невестка на меня сперва немного косилась, но мне до этого дела нет. Через чужие нелады я своей дружбы никогда ни с кем не разорву, ежели сама не имею на то причин. Она вышла замуж в молодых летах за князя Сергея Сергеевича Вяземского, который по своей матери, Анне Федотовне Каменской, приходился родным племянником бабушки Аграфене Федотовне Татищевой, третьей жене дедушки Евграфа Васильевича. Следовательно, хотя он и не был в прямом родстве со своей женой, но в очень близком свойстве. По своему отцу, князю Сергею Ивановичу, он приходился моему зятю, князю Николаю Семеновичу Вяземскому, двоюродным братом. Он был очень живой, веселый, из себя видный и красивый мужчина, разговорчивый и любезный, и большой шутник, когда был помоложе, и не последней руки любезник. Вообще, это был человек приятный в обществе, который любил пожить, да, кажется, любил и в карточки поиграть, но, впрочем, записным игроком он не был и небольшой был мастер выигрывать. У него было много детей, но до зрелого возраста дожили только трое — два сына и дочь. Не могу теперь припомнить, по какому случаю княгиня Елизавета хоронила детей своих в Перервинском монастыре. Там их схоронено трое или четверо, все они умершие в детстве. Между прочими, была одна девочка, которую звали Аглоидой. Оставшуюся в живых дочь Варвару княгиня Елизавета сама кормила, холила и растила, и так как была начальницей дома трудолюбия в Москве, которая привела в хороший порядок, то своей службой выслужила дочери и фрейлинский вензель. Должно быть, в 1835 или 1836 году, а в 1837 году княжна Варвара вышла за Ивана Ивановича Ершова. Старший Вяземский был муж Настеньки Корсаковой, а второй, князь Николай Сергеевич, был женат на дочери бывшего московского вице-губернатора Екатерине Петровне Новосильцевой.